Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Тонгильньюс», 1 марта состоялась акция протеста по случаю 98-летия 1-мартовского народного восстания при участии представителей разных организаций и жителей Тэджуна. По словам участников, эта акция со свечами была нацелена на восстановление суверенитета народа на основе 1-мартовского восстания, восстания от 19 апреля, Кванджуского народного сопротивления и июньского сопротивления. Они выразили готовность бороться до тех пор, пока не наступит новая весна для народа, мира и объединения.